Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Ну а для тех, кто не так давно подписался на мой канал, хочу рассказать, что у меня проходит конкурс. Вы мне присылаете свои записи разговоров с мошенниками на mail, который вы найдете в описании к каждому видео. И в конце месяца я определяю, согласно популярности, призовые места. Первое место получает 3000 рублей, второе место 2000 рублей и третье место 1000 рублей. Ну а сегодня прикольный разговор от подписчика. Получается, что ему позвонили сотрудники якобы ВТБ банка, сообщили, что им по межбанковской линии сотрудники Сбербанка сообщили, что к их клиенту осуществляется вход в личный кабинет. Но это звучит даже смешно. Сотрудники Сбербанка будут звонить в ВТБ банк и говорить, что к их клиенту осуществляется вход в личный кабинет. В общем, погнали смотреть новый видос. Добрый вечер, Олег Юрьевич. Да, слушаю. Вас беспокоит финансовый отдел ВТБ банка. Старший специалист, Высочин Леонид Дмитриевич. Приятно познакомиться. Олег Юрьевич, на данный момент непосредственно была оставлена заявка. Я вижу сотрудников Сбербанка, где была указана информация, что у вас был зафиксирован несанкционированный вход в ваш личный кабинет, а также были попытки перевода посторонними лицами. Подскажите, просто на данный момент данная информация была передана на нашу заявку по данной заявке непосредственно по межбанковской линии. На данный момент непосредственно информацию, которую вам предоставили специалисты Сбербанка, она указана была достоверно? Они вам данную информацию предоставляли? Ну, заблокировали мне карту, да. Перевод этот отменили. Или фиксировали данную ситуацию, то есть непосредственно у нас была обнаружена попытка перевода мошенниками, и в данной ситуации непосредственно сотрудники данной операции заблокировали. Все верно? Ну, наверное, я не знаю, не проверял. В таком случае данную информацию также перепроверили данные сотрудники, и я думаю, они вас перенаберут в любом случае. На данный момент вас непосредственно перенаправили на структуру нашего банка, как вы также влетите к клиентам нашего банка, и для вашей же безопасности мы вынуждены провести с вами перепроверку вашей персональной информации, дабы убедиться, что в нашем банке у вас все в порядке. Подскажите, пожалуйста, на данный момент карта нашего банка не утеряна, находится при вас? Нет, со мной. Повторите, просто еще раз, я вас плохо услышал. Со мной. Я фиксирую данную информацию. Также, подскажите, просто вы картами нашего банка активно пользуетесь? Нет, не активно, только мне туда переводят средства. По бизнесу. Я вас понял, фиксирую данную информацию. Также, подскажите, просто вы совершаете какие-либо оплаты нашими картами? Нет, в ВТБ нет. То есть, непосредственно, вы картами нигде не оплачиваете? Ни в магазинах, ни на сайтах, все верно? Я Сбербанком оплачиваю. Фиксирую данную информацию. В таком случае сейчас я буду данную заявку передать в финансовый отдел, а они мне будут предоставить выписку о вас как о клиенте нашего банка. Данную информацию я буду сверять с той информацией, которую предоставляете вы мне. Если она непосредственно будет совпадать, то в таком случае я вам уже предоставлю всю дополнительную информацию касательно ваших операций и также ваших счетов. Подскажите, пожалуйста, на данный момент какой продукт нашего банка вы используете, то есть классификация вашей пластиковой продукции, если у вас такова имеется. Ну, я не знаю, у меня в кошельке карточка у меня такая. Чтоб положить туда деньги, чтоб я мог счета оплачивать. Я сейчас закупка будет. Подскажите, просто на данный момент это непосредственно может быть зарплатная, дебетовая карта, либо же непосредственно социальная, также кредитная, либо же пенсионная. Я не знаю, мне бухгалтер выдал карту. Я снабженец, я занимаюсь закупкой, но он сказал, что туда переводит счета, чтоб я с этого счета оплачивал закупки на ферме. Я вас понял, фиксирую данную информацию, то есть это получается зарплатная карта. Подскажите, пожалуйста, данная карта оформлена на вас именно? Да. Я фиксирую данную информацию. Подскажите, пожалуйста, вы владеете только одной картой в нашем банке? Что? Подскажите, пожалуйста, вы владеете только одной картой в нашем банке? Нет, я же говорил там предыдущим, у меня Сбербанк, Россельхозбанк и ВТБ. Нет, вы неправильно поняли. Я вам не из-за структуры банков имею в виду. Я имею в виду по поводу нашего банка, именно ВТБ. Одна. У вас на данный момент одна карта, все верно? Да. Дефиксирую данную информацию. Также подскажите, просто по данной карте. Вы помните последнюю операцию, которую вы совершали лично по данной карте непосредственно? Ну, это неделю назад. У меня закупка была на 113 тысяч. Я фиксирую данную информацию. То есть непосредственно последняя операция по данной карте, это была непосредственно оплата товара, все верно? Да. Я фиксирую данную информацию. Также подскажите, просто после совершения данной операции вы приблизительно припоминаете баланс ваш на сегодняшний день по данной карте? Я и так знаю, там 782, ну, может, там с копейками, может, 500, может, 800, вот так. Я фиксирую данную информацию, то есть до 1000 рублей, все верно? Что значит до 1000 рублей? 782 тысячи там должно быть. Прошу прощения, я вас в данной ситуации некорректно услышал. Данную информацию сейчас я зафиксировал и перепроверяю ее у финансового отдела, хорошо? Хорошо. Ожидайте, пожалуйста. Олег Юрьевич, подскажите, пожалуйста, вы на линии? Да, конечно. Да, на данный момент перепроверили данную информацию, которую вы указали, непосредственно она является достоверной, то есть мы убедились, что вы являетесь кархолдером нашего банка. Но. Также подскажите, пожалуйста, Олег Юрьевич, на данный момент финансовый отдел прогружает информацию касательно ваших операций. Подождите, здесь музыкант на улице не слышит еще. Сейчас я отойду. Да, конечно, я ожидаю вас. Как только непосредственно вы сможете говорить, скажите мне об этом, пожалуйста. Сейчас я отойду от него сейчас. Да, конечно. Да, алло. Да, на данный момент, непосредственно, как я вам сказал, Олег Юрьевич, перепроверили данную информацию, касательно вас как клиента нашего банка. Ну, я понял. Информацию, которую вы предоставили, она непосредственно является корректной, то есть мы убедились, что вы являетесь кархолдером нашего банка. Также подскажите, пожалуйста, сейчас финансовый отдел данную информацию обрабатывает касательно ваших операций. Подскажите, пожалуйста, на сегодняшний день, непосредственно, вы могли вашу карту кому-либо передавать в пользование, то есть непосредственно, либо же данные от этой карты кому-либо также передавать, либо же записывать на... Нет, она со мной сегодня никаких операций не проводилась. Я вас понял. Должно быть списание. Я вас понял, я фиксирую данную информацию, то есть непосредственно послезавтра вы будете совершать закупку по данной карте. Либо завтра, либо послезавтра, я не знаю, тендер пройдет. Вот у меня сейчас 582 тысячи. Если будет ниже, то будет меньше закупка. Я вас понял. А подскажите, пожалуйста, на сегодняшний день, непосредственно, вы закупаетесь постоянно только в одном магазине? Нет, я вам говорю, тендер будет среди компаний, в которых я закупаюсь. Я вас понял, фиксирую данную информацию непосредственно. Подскажите, пожалуйста, вот самый главный вопрос в данной ситуации непосредственно. Вы чеки сохраняете, когда вы оплачиваете данные карты непосредственно? То есть вы закупаетесь в магазинах, и вам в любом случае терминал должен будет выдавать данный чек. Вы не сохраняете терминал. Смотрите, пожалуйста, еще раз. У меня не терминал, я не по терминалу оплачиваю. Мне выставляют счет, я говорю номер своей карты, говорю этому поставщику. И они там свою систему какую-то вбивают, происходит списание. И то есть вы потом приходят накладные и все, счета фактуры. Я вас понял. То есть вы непосредственно переводите данные средства непосредственно как с личного кабинета. Это все верно? Да. Фиксирую данную информацию. Также непосредственно сейчас данная информация перепроверяется касательно ваших операций. Подскажите, просто вы на данный момент проживаете непосредственно по адресу город Курск, непосредственно адрес улица Челюскинцев, дом 23, квартира 160? Да, да. Я фиксирую данную информацию, непосредственно перепроверяем информацию, чтобы она на сегодняшний день была актуальна. Подскажите, пожалуйста, Олег Юрьевич, за последнее время вам могли поступать какие-либо подозрительные звонки со стороны сотрудников банка, либо же непосредственно какие-либо вложения? Вы за последнее время таких звонков не наблюдали? Нет. Я фиксирую данную информацию, непосредственно сейчас ее перепроверяем, Олег Юрьевич. Ожидайте, просто на линии 2 минуты, хорошо? Хорошо. Ожидайте. Олег Юрьевич, подскажите, просто вы на линии? Да. Да, спасибо за вступительное ожидание. Непосредственно, я приношу извинения в данной ситуации. Перепроверили информацию касательно ваших операций. Подскажите, пожалуйста, вы на данный момент пользуетесь вашим личным кабинетом ВТБ-24? Нет. А вы хоть раз заходили в ваш личный кабинет, подскажите, пожалуйста? Нет, я не захожу, мне не надо. У меня там тендерная площадка B2B. На ней введены данные карты. На ней происходит списание, на этой тендерной площадке. Я фиксирую данную информацию. Мне на данный момент непосредственно просто отображается информация в системе, что у вас был зафиксирован 20 минут назад вход из города Сочи. Подскажите, просто вы осуществляли ваш вход в небольшой кабинет? Либо же ваш... У меня был вход по Сбербанку, его заблокировали. Все верно. Непосредственно сейчас мне отображается информация, что в ВТБ-24 у вас был вход из данного города. Подскажите, просто у вас, возможно, есть доверенные лица, либо же непосредственно... Нет, там никаких лиц. То есть на данный момент имеете право пользоваться картой только вы, все верно? Да. И я фиксирую данную информацию. И также я вижу, что была попытка перевода в размере 50 тысяч рублей на имя получателя Радский Сергей Петрович. Подскажите, просто вы данного человека знаете? Нет, не знаю. То есть на данный момент вы не пытались перевести данную сумму, все верно? Нет. И я фиксирую данную информацию. Дело в том, что непосредственно Олег Юрьевич, непосредственно так как у вас финансовая активность проявляется из города Курск непосредственно, а данные операции были произведены из города Сочи непосредственно, в данной ситуации данные действия показались нашей банковской системе подозрительными. И данные непосредственно операции были приостановлены и непосредственно перенесены на временную ячейку хранения нашего банка. То есть данные средства были списаны, но не были доставлены получателю. На данной ячейке не ожидают около часа по истечении данного времени, если мы с вами никаких операций не совершаем, то в таком случае данные средства уходят на счет получателя. Подскажите, пожалуйста, Олег Юрьевич, так как на данный момент наш разговор записывается и имеет юридическую силу, я от вас должен зафиксировать корректный ответ в данной ситуации. Мы непосредственно данные операции будем отменять, либо же непосредственно мы их подтверждаем. Эти операции все отменить. В таком случае, да? В таком случае данную информацию я зафиксировал, и для того, чтобы на данный момент корректно отменить данную операцию, я вам должен предоставить корректную инструкцию в данной ситуации, так как непосредственно я являюсь сотрудником банка, и все мои действия являются в данной ситуации правомерными. Смотрите, в первую очередь мы сейчас будем предоставлять все действия по вашему личному кабинету и отправлять ваши карты на перевыпуск, чтобы непосредственно на данный момент была полностью обновленная информация, то есть за данной вашей картой непосредственно будет обновленная. Мне нельзя на перевыпуск, мне просто заблокируйте, завтра разблокируйте, у меня завтра, послезавтра будет тендер. Сергей Петрович, Олег Юрьевич, прошу прощения, в данной ситуации я вам объясняю, что непосредственно, если мы сейчас заблокируем вашу карту, так как сумма была перевода слишком большая, система ее автоматически отменить не сможет. Какая большая, 50 тысяч фигня? Никакая небольшая, у меня там по 1.5-2 миллиона идут списания, а вы 50 тысяч блокируете. Олег Юрьевич, вы понимаете, что непосредственно, когда есть переводы заблокированные на факте, о факте непосредственно мошеннических действий, то в таком случае непосредственно данная операция производится вручную, потому что на данный момент непосредственно сумма для автоматической отмены не должна составлять более 10 тысяч рублей. Поэтому я вам объясняю, что непосредственно для нашей банковской системы данная сумма большая. То есть для кого-то вы сами понимаете, что это денежные средства, они непосредственно не играют в собой роль, а для кого-то непосредственно это значительно крупная сумма денежных средств. Соответственно, банк имеет свои правила в данной ситуации и непосредственно данным правилам нужно следовать. Как я вам объясняю, Олег Юрьевич, то есть данная сумма была большая, и банк ее автоматически отменить не сможет. То есть в данной ситуации, как я вам сказал, за вашей новой картой будет обновлен расчетный счет. И также непосредственно будет полностью обновленная информация касательно вашей карты. Это 16-значный номер, срок действия и код безопасности. Так как на данный момент непосредственно вашей картой пользоваться небезопасно. Кто-то скомпрометировал данные вашей карты, и уже непосредственно после этого пошли неоднократные попытки списания денежных средств. Соответственно, мы сейчас должны данные действия остановить, и уже непосредственно вы завтра сможете данную карту забрать в отделение нашего банка. Подскажите, пожалуйста, вам завтра будет удобно, чтобы вы поехали в отделение и забрали вашу карту? Ну, конечно. Ну, бухгалтерия съездит. Доведется мне генеральная. В таком случае я фиксирую данную информацию, и сейчас непосредственно я ее буду перепроверять вместе со службой безопасности. Послушайте, а Сбербанк что там? Там такая же фигня. Олег Юрьевич, в данной ситуации точно вам не подскажу, потому что на данный момент непосредственно я являюсь сотрудником ВТБ банка. То есть в данной ситуации непосредственно я вам могу подсказать только по структуре нашего банка. Непосредственно после того, как мы с вами закроем корректно данную заявку, я вас также переведу на сотрудника Сбербанка, для того, чтобы вы данную информацию смогли у них уточнить. Хорошо? Хорошо. Смотрите, что Олег надо? Юрьевич, как я говорил, в данной ситуации, так как вы являетесь кардхолдером нашего банка, непосредственно в данной ситуации имеете право совершать операции о пополнении, о снятии, о переводе, либо же оплате только вы. В данной ситуации, так как я являюсь сотрудником банка, я имею в данной ситуации право вам только помочь. То есть, непосредственно предоставить инструкции, чтобы вы могли данные средства обезопасить. В первую очередь, непосредственно, как я вам и сказал, я информацию передаю в службу безопасности, и она уже непосредственно обрабатывается специалистами, то есть будет проводиться уголовное разбирательство в данной ситуации, так как непосредственно ведутся мошеннические действия по вашей карте. Сейчас для того, чтобы корректно обезопасить ваши средства, непосредственно мы вам должны предоставить список банкоматов нашего банка-партнера, а именно непосредственно Сбербанк, так как на данный момент мы не знаем, откуда могла произойти компрометация ваших данных. И для вашей же безопасности непосредственно вы должны данные средства обналичить в банкомате под моей инструкцией, также вы все чеки сохраняете, потому что потом вы их будете предоставлять уже непосредственно сотруднику нашего банка в отделение, так как непосредственно у нас будут фиксироваться суммы о снятии и о зачислении. Вам это понятно? Понятно. Смотрите, как я вам объяснил, Олег Юрьевич, в данной ситуации непосредственно вы будете проводить операции через банкоматы нашего банка-партнера. Я для вас подберу список самых удобных и непосредственно самых ближайших для вас банкоматов, которые вы выберете. После этого непосредственно вы проследуете по данному банкомату. Вы будете данную операцию проводить под мои инструкции, все чеки вы сохраняете. И после этого уже непосредственно мы блокируем вашу карту окончательно. То есть мы выдадим вам данные средства с временной ячейки хранилища нашего банка, для того, чтобы вы потом смогли активировать ваш новый расчетный счет, за которым будет закреплена ваша новая непосредственно карта в нашем банке, которую вы уже завтра получите. Хорошо, давайте. Сейчас, мне банкомат нужен. Да, все верно. Только смотрите, Олег Юрьевич, в данной ситуации непосредственно я вам должен предоставить именно те банкоматы Сбербанка, которые недавно были проводили непосредственно техническое обслуживание, чтобы ваши данные не были скомпрометированы. То есть сейчас я вам подберу банкомат, там, где вы сможете непосредственно зачислять и также непосредственно снимать данные средства. Вам это понятно? Понятно. В таком случае, пожалуйста, сейчас ожидайте, я данную информацию перепроверяю. Подскажите, пожалуйста, вы находитесь непосредственно рядом со своим адресом проживания по адресу улица Челюскинцева, дом 23, квартира 160? Ну, минус 15 оттуда. Я вас понял. Подскажите, пожалуйста, на данный момент по какому адресу вы находитесь, чтобы я вам предоставил список банкоматов? Господи, это Перекальского какая-то, я не знаю. Повторите, пожалуйста, еще раз. Перекальского, гастроном Курск. Перекальского, все верно? Улица Перекальского, ну да, сейчас двигаюсь по Ленина в сторону Челюскинца. Я фиксирую данную информацию, пожалуйста, сейчас ожидайте. Олег Юрьевич, скажите, пожалуйста, вы на линии? Да, да. Да, на данный момент, интересно, мне указала информация непосредственно финансовый отдел. В данной ситуации вы будете проводить все-таки данные действия через банкоматы нашего банка, так как непосредственно, если вы будете данную операцию совершать через банкоматы Сбербанка, то максимальная сумма снятия за одну операцию – это 5000 рублей. То есть вы сами понимаете, что в данной ситуации вы будете очень долго снимать денежные средства. Поэтому я вам предоставлю список банкоматов нашего банка, где вы будете данную операцию уже проводить под инструкцию наших сотрудников. Вот ВТБ в гастрономе Курск есть. Смотрите, Олег Юрьевич, я вам сейчас предоставляю корректный, конкретно данный список банкоматов, которые недавно проходили техническое обслуживание, и вы выберете для вас самый удобный, хорошо? Да, хорошо. На данный момент непосредственно мне предоставилось 10 банкоматов. Данные банкоматы находятся по адресу: улица Дзержинского, дом 67, проспект Дружбы, дом 1А, улица Карла Маркса, дом 43, Максима Горького, дом 34, улица Харьковская, дом 16-2, улица Садовая, дом 13, улица Харьковская, дом 3, улица Союзная, дом 18, проспект Энтузиастов, дом 1А, улица Радищева, дом 28. Подскажите, пожалуйста, какой для вас ближайший? На Садовой. Сейчас повторите, пожалуйста. На Садовой. На Плодовой, вы сказали? Садовая улица, Садовая. Перепроверять данную информацию. Садовая, вы сказали, все верно? Да. Да, в таком случае непосредственно я фиксирую данную информацию. Подскажите, пожалуйста, сколько вам понадобится времени, чтобы вы проследовали по данному банкомату? 10 минут. В таком случае, я, смотрите, сейчас буду данную информацию передавать заявки в службу безопасности, и специалисты уже будут ее обрабатывать. Сейчас, пожалуйста, вы можете записать мои персональные данные, так как за данной заявкой я буду назначен как ваш персональный менеджер. Нет, не могу, я на улице иду. В таком случае, тогда, пожалуйста, запомните, как меня зовут, потом я вам данную информацию повторю еще раз. Непосредственно я являюсь старшим специалистом финансового отдела, зовут меня Высочин Леонид Дмитриевич. На всякий случай, чтобы вы данную информацию запомнили, так как за данными операциями я буду назначен как ваш персональный менеджер. То есть сейчас, смотрите, для того, чтобы мы сейчас продлили вашу ячейку хранилища временно, чтобы у вас непосредственно операции не подтвердились, я все это время должен оставаться с вами на линии. То есть вы сейчас просто берете телефон, кладете в карман, либо же в сумку, и я с вами буду в режиме ожидания. Как только вы будете подходить банкомата, то есть не когда вы будете возле банкомата, а когда вы будете только подходить, вы мне об этом сообщаете, и я вам предоставляю инструкцию, хорошо? Мне уже вот осталось полквартала. Все. Смотрите, пожалуйста, еще раз, я вас не услышал. И вот уже полквартала осталось, пока я тут прошу. Я вас понял, смотрите, давайте в таком случае, как только будете подходить, сразу же вы мне об этом скажете, хорошо? Хорошо. Вы на линии, да? Да, я непосредственно с вами связь не прерываю. Все это время я буду с вами непосредственно на линии. Также информацию для вашей же безопасности вы никому не распространяете, так как у вас на первую очередь будет довольно крупная сумма денежных средств на руках. Хорошо? Хорошо. В таком случае, пожалуйста, я вас ожидаю на линии. Все. Алло, Леонид Дмитриевич. Да, алло. Я вас слушаю. Алло, да, Леонид Дмитриевич, послушайте, а тут этот самый, как Windows загружается? Синий экран, белые буквы бегут. Даже не бегут, то есть, они просто бегут. Непосредственно банкомат не исправен, все верно? Я не знаю, он загружается, не загружается. Вы же сказали сюда идти. Подскажите, просто по времени, сколько вы уже ждете, что непосредственно данный банкомат прогружается? Ну, я вот просто подошел, смотрю, у него тут это. Я вас понял. Давайте я сейчас данную информацию перепроверю, Олег Юрьевич, и непосредственно данную информацию уточню. Хорошо? Хорошо. Да, пожалуйста, ожидайте, уточняю. Олег Юрьевич, подскажите, пожалуйста, вы на линии? Да. На данный момент перепроверили информацию. Мне показывает система, что данный банкомат вышел из строя 5 минут назад, непосредственно, как мне оказала система. То есть непосредственно сейчас подадим заявку. Где вы говорили, там ближайшие эти самые? Смотрите, Олег Юрьевич, подскажите, пожалуйста, на данный момент вы знаете рядом с вами ближайшие банкоматы Тинькофф банка? Так, вы также можете там данные операции проводить? Нет, я не знаю, Тинькофф вообще не пользуется. Давайте в таком случае я вам предоставлю другие 9 банкоматов, где вы сможете данные операции совершить, хорошо? Давайте. Первый банкомат по адресу улица Радищева, дом 28, потом проспект Энтузиастов, дом 1, улица Союзная, дом 18. Нет, вы на Карла Маркса там говорили, Карла Маркса какой это? Карла Маркса, дом 43. Дом 43, это где? Давайте данную информацию я перепроверю, хорошо? Ну, что смотрите, это Европа там или что? Недалеко находится Успенская Никитская церковь, подскажите, просто вы знаете, где это находится? А, все, да, понял, на Никитской, да. То есть напротив церкви, через дорогу? Да, на Никитской, ну вот, да, все, понял. Сколько вам понадобится времени, подскажите, пожалуйста, Олег Юрьевич? Ну, минут 15-20. Да, в таком случае я с вами также сейчас ожидаю с вами на линии, непосредственно связь, не прерываем. Не, лучше перезвоните мне минут через 15-20, потому что у меня это садится, я не буду на это самое. У вас телефон садится, подскажите, я боюсь, что он не выдержит уже, конечно. Сколько у вас процентов зарядки, подскажите, пожалуйста? Не знаю, сейчас 23 показывает. 23% показывает, все верно? 23, да. В таком случае тогда, Олег Юрьевич, вам через сколько перезвонить? Ну, давайте через 15 минут. Хорошо, в таком случае, пожалуйста, ожидайте. Мы вам через 15 минут перезвоним, пожалуйста. До Хорошо. Этого времени никаких действий без наших непосредственно указов не совершайте. То есть Хорошо. Без нашей инструкции. Хорошо? Хорошо. В таком случае, через 15 минут мы вас перенаберем. Ожидайте, пожалуйста. Давайте. Доступ к карте разблокировать. Вы сейчас вставляете вашу карту в банкомат, непосредственно вводите пин-код и указываете сумму. Попробуйте по 50 тысяч рублей. Все чеки, пожалуйста, сохраняйте. Это очень важно. Хорошо? Так, хорошо. Подождите, а если я буду снимать их, мне как потом на фирме отчитаться, что я снимал? Смотрите, я вам объясню. В данной ситуации непосредственно вы, когда данные числа будете обналичивать, непосредственно мы полностью заблокируем вашу карту, а потом вам финансовый отдел предоставит новые реквизиты, за которыми будет закреплена ваша новая карта. Вы непосредственно после данных операций данные числа будете уже непосредственно переводить на ваши обновленные реквизиты, и завтра уже будете забирать вашу карту непосредственно уже в отделении нашего банка, где вы уже непосредственно дальше можете ей пользоваться. То есть непосредственно ваше предприятие в данной ситуации просто увидит, что у вас перевыпускалась карта, будет полностью обновленная информация, но сам расчетный счет будет оставаться. Вам это понятно? Ну ладно, хорошо, давайте. В таком случае я вас ожидаю. Я уже набрал пин-код. Вы вводите сумму 50 тысяч рублей. Попробуйте данную сумму. Если непосредственно банкомат ее не будет пропускать, в таком случае укажете сумму меньше. Хорошо? Послушайте, он пишет, что это лимит у меня 50 тысяч в день. В этом документе указана информация, что 50 тысяч рублей в день у вас лимит. Все верно? Да. Я вас понял. На данный момент непосредственно сейчас вы указываете данную сумму, снимаете, и уже непосредственно мы в данной ситуации вам сейчас данную информацию предоставим. Я данную информацию сейчас передам финансовый отдел. Хорошо? Хорошо, сейчас. А вы сейчас непосредственно данную сумму обналичите? Ну, уже отчитывает. Вас понял. Фиксирую данную информацию. Вы чек сохранили, подскажите, пожалуйста. Что? Вы чек сохранили, подскажите, пожалуйста. Он еще не вышел. Подождите, сейчас нажму. Печатать чек, да? Да, все верно. Да, сейчас. Да. Есть. Получили данную сумму и также на чек. Все верно? Да. В таком случае, укажите, пожалуйста, у вас на чеке указана сейчас комиссия, Олег Юрьевич? Сейчас, подождите, я деньги приберу, сумма не маленькая, стою тут посреди дороги. Да, конечно. Да. В данной ситуации непосредственно спрячьте их надежно, чтобы их никто не видел. Ну, конечно. Так, все, что дальше? Скажите, пожалуйста, на чеке у вас комиссия указана? Нет, конечно, это же мой банк. Ноль, вот она. Ноль, вот она. На комиссии 0 рублей. Все верно, Олег Юрьевич? Да. В таком случае, данную информацию я зафиксировал. Сейчас также финансовый отдел уточню информацию. Пожалуйста, ожидайте на линии 2 минуты, хорошо? Хорошо. Ожидайте. Олег Юрьевич, подскажите, просто вы на линии? Да, конечно. Да, конечно. Да, на данный момент непосредственно финансовый отдел мне предоставил информацию. Вы непосредственно сейчас, вам финансовый отдел будет представлять ваши обновленные реквизиты для активации вашего расчетного счета. Но. Непосредственно также мне указала информация на финансовый отдел, что вы будете данной операции можете провести через банкомат, в котором вы же данные средства и будете зачислять. То есть на данный момент, как мне показала система, данный банкомат находится от вас недалеко, по адресу улица Карла Маска, дом 55. Это непосредственно продуктовый магазин «Магнит» и также непосредственно отделение Сбербанка. То есть там находится Так это ВТБ. Смотрите, нет, на данный момент это будут банкоматы Сбербанка. Вы на данный момент находитесь, подскажите, просто возле непосредственно заведения «Ортодоктор». Все верно, подскажите, пожалуйста? На Никитской, да. Да, а вы непосредственно поднимаетесь дальше вверх. Там будет уже непосредственно Банк Россия, Сбербанк и непосредственно продуктовый магазин «Магнит». Вы заходите в отделение Сбербанка, и непосредственно вам нужен банкомат с окончанием, как я вам сказал, 70-80. То есть вы через данный банкомат сможете данную сумму дальше непосредственно снимать, так как непосредственно у вас не будет лимита на снятие, как мне указал финансовый отдел. И также в данном банкомате вы будете данные средства переносить непосредственно. Смотрите, на данный момент непосредственно, так как я являюсь сотрудником ВТБ банка, в данной ситуации непосредственно я вам должен данную инструкцию предоставлять. То есть непосредственно сотрудники Сбербанка в данной ситуации вам помогать не должны, так как на данный момент это моя работа. В данной ситуации, как я вам сказал, то есть непосредственно я также вижу, что данное отделение сейчас уже не работает. То есть непосредственно сейчас вы будете стоять возле банкомата, который работает круглосуточно. Ладно, хорошо, сейчас дайте мне 5 минут. В таком случае тогда непосредственно подходите к данному банкомату, как только подойдете, сообщите мне об этом, хорошо? Сейчас, я пойду, да. Да, я вас ожидаю. Алло, Леонид Дмитриевич, алло. Алло. Да, я вас слушаю, Леонид Дмитриевич. Подскажите, да, вы подошли по данному банкомату? Да. Смотрите, банкомат с окончанием, как я можно, 70-80, верно? Ну, да. Смотрите, вы сейчас вставляете банкомат в вашу карту непосредственно и попробуйте по 5000 рублей непосредственно. Да, пытаемся считать операцию. Чек также сохранится. По 5000 рублей. Сейчас. Я вас ожидаю. Ну, вроде снимает. Алло. Посмотрите, пожалуйста. Алло. Да, я вас слушаю, Олег Юрьевич. Ну, вроде нормально сейчас. Сейчас будет. У вас на данный момент пропускает данную сумму, да. Верно? Да. В таком случае каждый чек вы фиксируете. Попробуйте сейчас. Сейчас, подождите, сейчас, чек. И после... Чек, сейчас. Так. Чек. Распечатаю. Ну, комиссия ноль. Все нормально. Комиссия ноль. В таком случае я фиксирую данную информацию. В любом случае сохраняйте данные чеки. Смотрите, вы сейчас еще произведите три снятия по 5000 рублей. И уже непосредственно потом вам сейчас в данный момент, когда вы будете данные операции проводить, вам финансовый отдел предоставит ваши обновленные реквизиты, чтобы вы уже непосредственно данные средства перечисляли на ваш новый расчетный счет, за которым будет активна ваша новая карта. Хорошо? Не понял. Еще 5000 снять? Смотрите, вы сейчас еще совершите три операции, то есть три операции по 5000 непосредственно. После этого вам финансовый отдел предоставит реквизиты непосредственно для активации вашего нового расчетного счета, чтобы вы завтра уже смогли данную карту забрать в отделение нашего банка. И чтобы непосредственно та сумма, которая будет остаточная по вашей карте, уже непосредственно ее также система автоматически перенесла на ваш новый активированный расчетный счет. Вам это понятно? А, ну, вроде как. В таком случае, смотрите, вы сейчас произведите еще три снятия, ну, и после этого уже, я вам предоставлю... Да. И после этого я вам уже предоставляю корректную инструкцию, как вам... Ну, а нельзя сразу 15, подождите, может 15 набрать? Попробуйте, но мне кажется, что в данный момент непосредственно банкомат данную сумму не пропустит. Если не пропустит, в таком случае будете по 5000 сделать. То есть непосредственно еще 3 пополнить, тогда 3 снятия, либо же один раз снятие по 15. Почему? У меня, ну, тогда 50 не сняло, потому что у меня ограничение, я знаю, 49 999. 50 тысяч я не могу делать. Я вас понял. Я могу 15 снять. Смотрите, я вас понял. То есть на данный момент вам банкомат пропустил 15 тысяч, верно? Ну, я еще не набирал, вы же сказали по 5, я спрашиваю просто. Смотрите, введите по 15 сейчас. Как вы сказали, попробуем данную ситуацию непосредственно. Возможно, данный банкомат обладает данными функциями, так как непосредственно, как правило, банкоматы Сбербанка непосредственно пропускают сумму по снятию по нашим картам только 5000 рублей за одну операцию. Да это же у меня B2B, а наше это для тендера. Я вас понял. Данную информацию я также фиксирую и вижу в системе. Смотрите, Олег Юрьевич, подскажите, пожалуйста, а ту сумму в размере 50 тысяч рублей вы непосредственно сняли. Все верно? Чек вы сохранили? Я не... Нет, 50 я не снял. Вы не снимали, все верно? Ну, я сказал, что 50 не буду снимать, и потом я снял 5. Я вас понял. Вы просто сказали, что вы чек получили, поэтому я вас уточняю. Я 5 же снял. То есть вы в банкомате ВТБ сняли 5 тысяч, все верно? И сейчас вы сняли еще раз 5 тысяч. Я вас правильно понимаю? Ну... Фиксирую данную информацию. Смотрите, тогда сейчас попробуйте по 15 тысяч рублей, хорошо? Ну, я набрал уже, да. Нажимать? Снимать? Да, вы нажимаете снять, все верно. Снимаю. Ну вот, отсчитала. Чек. Сейчас. Вам непосредственно выдал банкомат Сбербанка 15 тысяч на операцию за раз, все верно? Да. В таком случае я фиксирую данную информацию, то есть непосредственно у вас должно быть два чека. Точнее, прошу прощения, три чека. Первый чек на 5000 рублей в банкомате нашего банка, потом второй чек на 5000 рублей непосредственно в банке Сбербанка и 15. Я фиксирую данную информацию. Попробуйте также непосредственно сейчас 20 тысяч рублей, хорошо? Сколько? 15 тысяч рублей. Прошу прощения, 20 тысяч рублей. Попробуйте сейчас также снять, то есть непосредственно четвертую транзакцию провести. Послушайте, давайте я 45 сниму. Потом обратно просто положу. Оно у вас видно будет. Хорошо, давайте в таком случае, когда непосредственно, как я вам сказал, мы сейчас данное средство непосредственно часть снимете для того, чтобы фиксировать ваш расчетный счет, непосредственно все остальное, сумма автоматически перенесется непосредственно за вашим новым расчетным счетом для того, чтобы его активировать. Хорошо? Ну, 45 можно снимать? Да, укажите сейчас 45 тысяч рублей. Ну, снимаю. Я фиксирую, подскажите, просто вам банкомат пропустил данную сумму? Да, уже сейчас чек. Подождите. Смотрите, нет, в таком случае отказ, все верно? Отдал, говорю, вот они. Я фиксирую, то есть непосредственно сумму вам выдал банкомат, все верно? Да. Смотрите, то есть у вас сейчас на руках должно быть 4 чека. Первый чек на 5000 рублей, также потом второй чек на 5000 рублей. И ну, это уже Сбербанковский. Да, это уже Сбербанковский. И непосредственно сейчас был четвертый чек на 45 тысяч рублей, все верно? Да. Я фиксирую данную информацию. Смотрите, на данный момент, Олег Юрьевич, мне финансовый отдел предоставил непосредственно ваши обновленные реквизиты. То есть непосредственно, дабы отсутствовала комиссия, и ваши непосредственно платежи были конфиденциальные, вы непосредственно сейчас будете активировать ваш расчетный счет и непосредственно регистрировать к нему ваш номер телефона для того, чтобы вы донесли внески. Так, хорошо? Пожалуйста, Леонид Дмитриевич, а можно мне деньги обратно положить, чтобы они на карте были? Олег Юрьевич, вы понимаете, что на данный момент непосредственно данные вашей карты были скомпрометированы. То есть непосредственно вы сейчас будете ложить ваши деньги обратно на ту карту, с которой пытались украсть ваши денежные средства. Да, ладно, то есть сейчас да, нужно... Все. Сейчас там еще сейчас осталось? Сколько гадить? 782? Все верно. Мы их перенесем непосредственно. То есть не беспокойтесь. На данный момент в первую очередь нужно активировать ваш расчетный счет. Потом уже непосредственно под инструкции я вам предоставлю всю информацию. Хорошо? Ну, понятно. Смотрите, вы сейчас стоите у банкомата, вы карту вашу вынули, подскажите, пожалуйста. Ну, нет, она там просто, видите, заново пин-код. Смотрите, нажмите сейчас «Завершить работу», и уже непосредственно вы будете сейчас операцию проводить без карты. То есть непосредственно мы сейчас будем активировать ваш расчетный счет и также привязывать к нему ваш финансовый номер телефона. Смотрите, сейчас видите кнопку «Платежи». Ну. Нажимайте на данную кнопку. Так. Потом видите в правом верхнем углу поиск услуги организации, чтобы в данной ситуации вы непосредственно не искали. То есть вы будете проводить данные операции через нашу дочернюю компанию. Вы увидели непосредственно поиск услуги организации? Да. Вы нажимаете на данную кнопку и в поисковой строке вписываете непосредственно Яндекс деньги. Яндекс пробел деньги русскими буквами. Она высветилась, вот это Яндекс, вот она высветилась. Сейчас посмотрите, просто я вот не услышал. Я только начал набирать, она выпала сразу этим. Ну, понятно. Скажите, просто вы видите Яндекс пополнения кошелька? Ну. Нажимайте на Яндекс пополнения кошелька. Так. Скажите, просто что на данный момент отображает меню банкомата? Фамилия, имя, отчество. На данный момент вам данную информацию банкомат не должен отображать. То есть вы нажали Яндекс пополнения кошелька, после этого что вам высвечивается в данной ситуации? Подскажите, пожалуйста. Сейчас возврат. Номер кошелька. Скажите, пожалуйста, до этого у вас был пункт, что непосредственно оплата производится только в пользу наличных, все верно? Не было там, ну, как... Третье, вы нажали непосредственно Яндекс пополнение кошелька, после этого у вас должен был пункт, что оплата производится только в пользу наличных, все верно? Ну, да, а чем я еще буду платить карточку? Нет. Да, и после этого введите номер кошелька, все верно? Ну вот, да, я же говорю, сейчас надо вводить. Да, то есть в данной ситуации вы непосредственно вводите ваш расчетный счет новый, за которым будет закреплена ваша новая карта. Подскажите, пожалуйста, вы сейчас готовы его зафиксировать? Ну, я не запишу ничем, у меня нет ничего. Я могу вам его продиктовать непосредственно, а потом вы можете, когда чек, вы будете все чеки сохранять, это очень важно. Вы потом можете с чека данную информацию переписывать, либо же я могу вам еще раз его продиктовывать. А, ну давайте, его сюда надо ввести? Да, непосредственно вы вводите номер кошелька в ваш расчетный счет. 41-00. Подождите. 41. Я вас ожидаю. 2-0. Есть 2-0. 11-03. 11-03. 44-06. 59-59. Перепроверьте информацию, дабы я убедился, что вы непосредственно не ошиблись. А. Так, подождите. Что он мне тут это написал что-то? Подождите. Перепроверьте просто информацию. Вы не посмотрели никакие цифры? Да тут что-то высветилось, табличка какая-то. Подождите. А что написано, подскажите, пожалуйста. Там написано «Соси хуй, петушара, блядь». Продинамил я тебя полчаса, блядь, вафля. Хотел кинуть. Ну, прикольный разговорчик получился. Жалко, что ответной реакции от мошенника не последовало на слова подписчика. Но все же полчаса он его промурыжил, и это потеря времени. И самое главное, что у них не получилось никого развести. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.